Нет, разумеется, там все будет по-другому. Кланы должны захотеть, главное положить начало. Я хочу создать место, где детям не придется умирать. Там я смогу приглядывать за тобой, Изуна, поцеловал меня в макушку братишка. О, Мерлин, он же еще сам совсем ребенок. И нет мне оправдания в том, что я младше его физически. Это я должна проявлять о нем заботу, не он. Мадара, сжала ладонь брата. Я стану сильной и помогу тебе объединить весь мир, если ты захочешь, но я не знаю, как мы поселим мир в сердца тех, кого объединим. Личным примером, наугад по всей видимости брякнул мальчишка и, возможно, оказался прав. Для начала, надо стать теми, с кого этот пример захотят брать, еще раз зевнула. Спи, и отцу не нравится, что ты периодически пропадаешь. Он хотел бы, чтобы ты присутствовал на собраниях клана чаще. И Матэ, я бы познакомил тебя с... резко замолчал. С кем? Переспросила уже почти засыпая. Забудь. Спи. Эй. Потом. Ты мне расскажешь, ах, выпытать бы, но какой там. Мадара не боится щекотки. Да и сон так сладок и близок. А ответ я, наверное, знаю. Примечание к части. https://mvk.com/album 201,662,783 279,208,673 rf1m103zephata 201,662,783 457,239,032% 2 фалбум 201,662,783 279,208,673% 2 фреф. Глава 4. Изуна, ты думаешь, это нормально, выкапывать траву в саду у нанявшего нас для охраны феодала? Спросил меня Учиха Нобу, стоящий чуть в стороне и наблюдавший за периметром. Скоро рассвет, но сейчас самый темный час и ни души вокруг. Идеальное время для садоводов-любителей, желающих заполучить себе самую малость редких ростков на рассаду. Не траву, но букун, а жизненно необходимые для нашего клана лекарственные растения, которые твой отец ждет не дождется, прошипела себе под нос, продолжая орудовать кунаем в земле. Не знаю, чего стоило местному феодалу завести в свои владения такие редкие растения, и, если честно, не хочу знать. Я просто в восторге от его увлечений и от того, на что он тратит деньги. Наверное, наниматель погорюет немного, если обнаружит пропажу, но меня больше интересует благополучие учих, так что, это тоже выкопаем. Это не нарушает правила, зачастил с раздражающими вопросами парнишка. Нам уже по 10 лет, где мы только не побывали и чего только не видели, а его смущает, что я нарушаю несуществующие правила. Серьезно, это мне не нравится. Ты уверен, что так надо? Переживает, раз так часто сжимает и разжимает рукоять куная. Нас не накажут, вспомнил о наличии капитана, который был сейчас далеко и не мог мне помешать. Внешне я была абсолютно спокойна. Мне бы в покер играть. Мы ничего не нарушаем. Мы охраняем жизнь и здоровье этого благородного мужа, пока второй отряд ищет тех, кто подстроил ему неудавшийся несчастный случай, заверила я напарника, не прерывая практику по травологии. Ну как не нарушаем? Не пойман ни вор. Да, Гарри, нам же не привыкать. Я наложу иллюзию, а к тому времени, когда она спадет, все уже заново вырастет. Да, все еще сомневался Нобу и заметно нервничал, чем нервировал еще и меня. Все же в таких делах лучшей моей компании всегда были ты, Гарри, ну и может быть еще Рон. Да, просто мне показалось, что это неправильно. Да успокойся ты уже, какой дерганый, иначе заставлю умолкнуть. Затих. И зачем столько паники? Мы сейчас необоротное в заброшенном туалете варим из позаимствованных у профессора с ней по ингредиентов, не стоит так дергаться. В нашем клане не было госпиталя как такового. Каждый лечил своего родственника дома. Были несколько целителей, травников и повитух. Женщины постарше делали амулеты на удачу. Ну и еще в дома старейшин приносили воинов, за которыми было некому присматривать, и делать это приходилось детям. Вот вам и вся медицина. Не густо. Целители оберегали, и те постоянно были под охраной, как стратегически важный ресурс. Кто-то и сам мог за себя постоять. Например, Торусан. Вот у Синджу в плане медицины было как-то лучше. Больше ниндзя с предрасположенностью к техникам исцеления. Жаль, знания, которые они передавали из уст в уста и не записывались никуда. Печально, я бы совершила набег на их библиотеки, но их пока не существовало. Хорошо, что у всех в клане учиха зоркий глаз и точные движения. Были бы знания соответствующие, то каждый из нас кунаем на зрачке глаза операцию провел бы без последствий. А может и проводил кто-то, когда выбора не было. Мадара, к примеру, успешно зашивает себя сам, отчего мне дурно становится. Помню, однажды вернулся парень после стычки на границе с кланом Синджу с раной в боку, сел тихо за домом и давая себя латать, решил не пугать меня, а у меня на минутку чуйка на чакру, я же почти готовый сенсор. Естественно, я вышла встретить брата, тогда едва сознание не потеряла, а уже после отобрав иголку и нитку, сама взялась за дело, благо и обезболивающее с собой было и чем рану промыть. Гарри, мне все еще не дается толком заклинание эписки без палочки, слишком сложное, я его применяю, но его эффективность упала до 10%. Сложно, но я над этим работаю. С медицинскими заклинаниями совсем непросто. Вообще с магией не так легко, как я надеялась, считая, что каналы чакры только поспособствуют колдовству. Самонадеянно вышло. Но когда мне что-то легко доставалось, все только знаниями, смекалкой, терпением, трудом и усидчивостью. Верно, был вечер после дождя, дел особых не было, в клане проходил очередной совет, и я выбрала для себя тренировку в стиле Хатаки Какаши, экстремальное скалолазание с личным дополнением в виде дождя. Наверху меня ждала Наоми с сумкой, и, когда я спросила, чего тебе, не самым радушным голосом, девушка стала выкладывать из сумки все для пикника, чем сильно меня удивило. Почувствовала себя Саске, напротив Сакуры из аниме. А что, возраст тот же, что у генинов, выпущенных из академии, я учиха, Наоми влюбленная в меня девчонка. Цвет волос только другой, вот только меня подруга устраивала. К примеру, сейчас невероятно точно подобрала момент, надо отдать ей должное. Порадовала, была бы я парнем в любви бы призналась, есть хотелось зверски. Да, ответила девушке, ты заглядывала в мои записи, они лежали на столе отца, засмущалась Наоми. Прости, хотел бы их скрыть, ты бы не увидела, отмахнулась от извинений. А иголки ежей подойдут? Вдруг резко и громко спросила Наоми. Я насторожилась и медленно повернулась к девушке лицом, чтобы посмотреть в глаза той, кто предложила альтернативу. Серьезно? Ну я просто подумала, вжала голову в плечи учиха, под моим внимательным взглядом. Даже ветер резко утих, создавая ощущение, что мир резко остановился, позволяя сейчас кому-то сойти и убраться следом за дождем. Ты что, решила выдергивать иголки из наших ежей? Тихо, но грозно спросила. Нет-нет, замахала руками и головой девушка, отрицая намек о покушении на старика Такуми-сана и его отпрысков. Что ты? Я даже не думала. Они же сами иногда теряют иголки. Я хотела собрать. И все, Изуна-кун. Собрать? Прищурилась. Хм, не думаю, что она мне врет. Да-да. Нервно улыбнулась девушка и заправила влажную прядь волос себе за ухо. Зачем она ее не собирает в хвост вместе с остальными волосами? Не мучилась бы каждый раз, когда непослушная прядь падает на глаза. В чем красота? Ну если только подобрать иглы, отвернулась и вновь устремила свой взгляд вдаль. Наверное, давление пропало, раз Наоми облегченно выдохнула. Иногда, я забываю следить за силой ки. Любое раздражение и обладатели большого запаса чакры топит окружающих этой негативной энергией. Научиться вводить противника в ужас человеку с сильной волей и хорошей фантазией оказывается легко. Неожиданно сложно потом научиться ки сдерживать. Эта сила рвется наружу и становится твоим постоянным спутником. Можешь собрать, если не лень, я поэкспериментирую. Чем Моргана не шутит, тем более Такуми-сан, выросший буквально на руках чакроносителей, детей, которые толком не понимали, что творят, адаптировался и в своих звериных целях, стал использовать небольшой запас чакры, который находится в этом мире во всех живых существах. Шестилетний Такуми-сан, а также его потомки отличался от обычных лесных ежей не сильно, но мой шаринган подмечал отличия. Вообще, ежи клана немного быстрее, ловчее и живут дольше, это факт. Я обязательно все сделаю, заверила меня девушка. Надеюсь, она не пожалела, что пришла, так-то вкусно готовит. Я бы была не против, если бы меня так кормили после тренировок. Не знаю, как, но я очень близко сошлась с учиха Нобу и Наоми. Брат и сестра, дети самого опытного целителя клана были моими ровесниками и думали, что я мальчик. Так глупо. Среди старших знали почти все о моей половой принадлежности, но младших не посвящали по распоряжению отца. Да и не отличишь меня от мальчишки с моими-то замашками. Даром что покойная Айна-сан вдалбливала в меня этикеты премудрости чайной церемонии, я может и запомнила, но использовать знания негде, да и незачем. Для Нобу я стала неожиданно соперником, для Наоми похоже симпатичным другом брата, неким эталоном, объектом воздыхания и тайной любви. Девчонка в моем присутствии мило смущается, отводит взгляд, и это просто чудесным образом меня иногда бесит, особенно, когда я голодная. Надеюсь, со временем не забудет никто, что Изуна все же не мальчик, меня не заставит взять в жены какую-нибудь кунайчи, это будет просто жесть, фиаско. Так-то я замуж не собиралась, мне это не нужно, я вообще планировала найти способ вернуться домой в свой мир, когда здесь все наладится, ну или попытать счастье изобрести маховик времени, чтобы исправить прошлое, но какой там, это вообще мечта недостижимая на мой адекватный взгляд, стоит сначала забыть все, что я прочла о последствиях путешествий во времени в Хогвартсе, чтобы снять с себя ограничения, развязать себе руки и начать двигаться в этом направлении. Да и помню я, как изобретение воскресающей техники Табирамы потом долго и упорно аукалось людям в манге. Создам маховик времени, сделаю все так, чтобы меня устраивал результат, а спустя несколько лет, воодушевленный моим опытом какой-нибудь гений, перевернет мир вверх дном и уничтожит его. Конец игры. Знаешь, Гарри, я не имею дара прорицания, но именно такой итог мне приснился, почему-то в картинках, манга в чистом виде. Словно я заняла место Табирамы с его изобретениями и дала автору хороший повод выдать новую альтернативную историю. Только финал вышел так себе, хуже и представить нельзя. Я потом неделю бессонницей страдала. Если и делать шаги в этом направлении, то такие, которые потом никто повторять не решится, да и не захочет. Вот только, почему я вижу перед глазами образ того, как Рачимару вспарывает себе живот и все равно счастлив. Может, таким образом говорю себе, ой, ты же знаешь, идиоты есть и будут, и ради своих целей пойдут на многое. Не помнишь, в каком была шоке, узнав, сколько жертв понадобилось темному лорду для защиты своего крестража в пещере. Пролистай в памяти страницы попавших тебе в библиотеке Блэков гримуаров из тех, к которым вообще смогла подойти. Там маги не разменивались на число жертв в своих ритуалах, шли на все, желая вернуть родных и любимых. А я, на что готова пойти я, отвлеклась. Давай я тебе лучше, что другое расскажу, Гарри. Я, кажется, говорила о Наоми и Набу, но мы дружили. Насколько мое редкое появление рядом с ними можно было назвать проявлением дружбы. Вместе мы выполняли задания, плечом к плечу вступали в бой с врагами, собирали травы, готовили настойки и помогали целителю Тарасану с ранеными. Я под это дело стала составлять в уме таблицы совместимости тех или иных ингредиентов, чтобы адаптировать их под простейшие зелья из нашего с тобой, Гарри, мира. Даже удалось приготовить бодроперцовое, а после испытаний прямо на себе, доказать эффективность лекарства Торусану. Помнишь, как профессор Снейп грозился споить нам все то, что мы готовили на его занятиях? Жутко было, да. Боюсь, Невиллу после одного глотка его варева не помогли бы и в Мунга. У парня был дар превращать любое лечебное зелье в яд, а яд в оружие массового поражения. Прости, что напомнила о профессоре, знаю, что ты тяжело переживаешь его смерть, но меня оправдывает то, что ты меня не слышишь. Да, как жизненно повернулась к нам уродливым лицом его тайная жизнь шпиона. Мы были о профессоре всегда худшего мнения, чем он заслуживал. А может, как истинный шпион, он заставил нас так думать. Я ко всему теперь отношусь с подозрением. Помнишь, я упоминала о Касуми-сан? Она была первой любовницей отца, после смерти матери, до появления Айна-сан. Добрая, отзывчивая, не паучиховски открытая, не паучиховски. Мадара ее нашел, спустя столько лет, живой, без памяти в каком-то ауле на краю страны огня. Кто-то свел ее с ума не иначе. Мы вернули ее в клан, и я занимаюсь периодически с ее разумом и остатками памяти. Но могу точно сказать, что смерть нашей матери – это косвенно ее рук дело. Как и ушедшие на сторону знания о расположении нашего дома в клане, когда враги нанесли точный удар. Нет, она бы по своей воле этого не сделала и скорее наложила на себя руки. Кто-то сильный и умелый управлял ее телом и разумом. Кто-то свел ее с ума, воспользовался. И, возможно, короткий срок он жил с нами, пока мы росли. Касуми сопротивлялась влиянию, и у нее все же хватило сил на то, чтобы лишить себя возможности иметь детей, сбежать и спрятаться. На этом мне указывали собранные мной ее осколки памяти и слова Торусана. Убить себя сразу враг ей не дал, а потом либо потерял, либо отпустил, ведь она так и не пробудила Шаринган. Вылечить ее не получится, Гарри, она не хочет, а у меня нет волшебной палочки, нужного опыта и желания. Иногда больных лучше не трогать, не возвращать к жизни, от которой они убегают. Хорошо, что Касуми не буйная, живет спокойно в доме Чосан, что-то бубнит себе под нос, улыбается детям и боится темноты. Глава 5. День был пасмурным, как и предыдущие в этом обильном на осадке месяце. Близилась ночь, из дома доносились голоса. Старушка Чосан, хватаясь за сердце, отчитывала нашего отца за нехватку продовольствия в клане. Она единственная, кто имела на это смелость. Бесстрашная женщина, пользуется тем, что хоть не родная Таджими, но мать, вскормившая собственной грудью. Повод, на мой взгляд, для криков надуманный. Все у нас в этом году с продовольствием хорошо, скандал ради скандала. Но нам с Мадарой даже приятно. Теперь отец нейтрализован на ближайшие 2 дня. Будет доказывать Чосан, что та не права. Мадара Анисан, после ужина, когда мы мирно сидели на веранде и думали каждый о своем, я решительно нарушила тишину и обратилась к брату. Да, Изуна. Глубоко вздохнув, парень повернул голову в мою сторону. Видно, о чем-то хорошем думал, братик, раз взгляд такой мечтательный и теплый. Я лениво потянулась и спросила, почему ты не ешь фрукты? Кивнула на дощечку между нами, двинула ее ближе к брату. Ну, чтобы тебе больше досталось, улыбнулся Мадара и потрепал меня по голове, взлохматив и без того непослушные волосы. Я их принес для тебя, это же твой подарок, зачем мне его есть? ТЦ, закатила глаза на такое нелепое оправдание. Нет, я понимаю, что фрукты сейчас деликатес, но не для меня. Я в свое время чего только не пробовала. Раньше килограммами мандарины на Рождество ела, не задумываясь, как они попадают на праздничный стол, да и так на моей кухне всегда были фрукты. Если в этой жизни ограничу их потребление, точно от этого несчастной не стану, а вот брат явно не доедает витаминов. Если ты не разделишь этот подарок со мной поровну, то обидишь меня, поджала губы и демонстративно отвернулась, скрестив руки на груди. Действует всегда, но я человек совестливый и такие подлые приемы на Мадаре использую крайне редко. Изуна, позвал меня брат, осторожно коснувшись плеча, это ты меня обидишь, если продолжишь настаивать. Патовая ситуация, Мадара использует ту же технику, что и я, словно шеринганом скопировал. Шутка, конечно. Медленно поворачиваюсь и усиленно придаю своему лицу самый несчастный, самый просительный и невинный вид, который только возможен. 1, 2, пара секунд и полная победа. Решимость брата пошатнулась и он, схватив меня, прижал к себе, заключая в крепкие объятия. Рассмеялись, когда мы завалились на бок и чуть не свалились с веранды. Все же, Гарри, я научилась твоим уловкам. Сколько раз ты такое проделывала со мной? 100? 200 раз? Поверь, я тебе превзошла. Моя просительная моська лучше твоей, ведь я довольно симпатичная. В этом мне действительно повезло. Зубы идеально ровные и до сих пор без кариеса. Красота. Но апельсин я есть все равно не буду, пробурчал брат, когда мы сели ровно, и взял наконец-то кусочек манго. Я с любопытством заглянула в его лицо. Молчание затягивалось. Парень медленно жевал и подозрительно смотрел куда угодно, но не на меня. Мадара прищурилась. Я что-то не знаю, ПФ, решил уйти от ответа. Мадара, просто ну у меня после апельсина на лице красные пятна, наконец-то признался немного смущенный брат. Съел один, пока возвращался, недовольно поморщился. Пришлось остаток пути идти под Хинге, я представила, как на его белой коже выделяются алые пятна. С сочувствием покивала и погладила брата по плечу. Это называется аллергия, сознанием дела выдала и разделила фрукты на 2 части, где цитрусы лежат теперь отдельно. Я съем мандарин и апельсин, а ты все остальное. У меня аллергии нет, и я люблю цитрусы. Да они вкусные, согласился брат, но взял с дощечки 2-й кусок манго. Похоже, у нас с Мадарой вкусы совпадают, но позволить себе есть апельсины он не может. Надо будет из косточки вырастить дерево. Мадара тяжело вздохнул, а я усмехнулась. Да ладно тебе, вылечим мы тебе твою аллергию, как раз к тому моменту, как мое дерево даст плоды, хохотнула, а может быть раньше, не переживай, опыт у меня имеется, не самый лучший, но все же, помнишь, Гарри, как Рон от кофе задыхаться стал, мы тогда крестражи собирали, мотались по всей Британии, я думала помрет, задохнувшись в том проклятом лесу, как сильно у него язык разбух, на кой черт мы этот кофе решили сварить, но мы справились и вытащили друга с того света, Даже шрама на шее не осталось. Даже аллергию посредством шоковой терапии вылечили. Всем сразу. Сейчас с улыбкой вспоминаю, как ты бесстрашно Рону горло проткнула. А раньше от ужаса руки тряслись при воспоминаниях. Как сильно я изменилась. Я точно знаю, что протыкать нужно здесь. Помню, уверенно говорила ты, Гарри, пока я судорожно раскручивала шариковую ручку трясущимися руками и трансфигурировала из нее трубку, смутно представляя, каких она должна быть размеров. Я боялась, а ты бесстрашно примерялась к глотке Рона, чтобы проткнуть трансфигурируемым скальпелем, воткнуть трубку и пустить в легкий воздух. Гарри, я все еще была уверена, что лучше оперировать в Магловскую больницу, и плевать на статут, я умею, не отвлекай, шипела ты, а я искала в сумке успокоительное для себя. Мне тогда пришлось пить зелье дважды. Когда все закончилось и Рону стало лучше, ты призналась, что видела такое по телевизору один раз в каком-то любимом ужастике кузена. Я испугалась, что у меня может случиться приступ аппендицита и ты решишь меня прооперировать. Хорошо, что этого не случилось. Эх, Гарри, как я соскучилась по тебе, ты даже не представляешь. Благодарна своей идеальной памяти, ведь из нее так и не выветрились твои черты лица и глаза, твой голос и смех. Я не часто, но в детстве рассказывала сказки Мадри о иной стране под названием Акбак, где чакру используют иначе и называют магией. Там были ты и я, наши друзья, мелкие божества и вредители, и незабываемые приключения. Разумеется, был злодей и война. Ты меня не вини, но я должна была хоть кому-то поведать о нашей с тобой истории сильно измененной, но все же нашей, выдав за сказку. И почему, я не могу нормально ополоснуться и хоть раз лечь спокойно спать. Обязательно меня дергать прямо с тренировки, это приказ. Отец грубо обрубил на корню мои попытки возражать. Рядом с ним стоял Аная-сан, и в его взгляде отражалось понимание. Хороший человек, а его сын так себе. Исполняй. Хай, отозвалась и исчезла Шуншином. Одно расстройство. У меня не было в планах потерять несколько дней впустую. Я планировала приступить к практике заклинания, которое уже месяц разбирала на составляющие, чтобы суметь его использовать. Набрасывала варианты, где его применять, предварительно включила в 3 боевые связки. Никто меня не заменит, нет желающих, Нобу и Наоми как нарочно где-то. Мадара еще не вернулся и мне ничего не осталось более, как рвануть в сторону клана Синджу для очередной скучной разведки. Дня 2 или 3 буду ошиваться на территории врага без дела, а ведь столько всего могла успеть. Ладно, выход есть. Меня все же прикрывает магия. Если мое идеальное место не занято, то можно будет попрактиковать Эваниска, которая не дается легко, как хотелось бы. Несправедливо это, Гарри. Я же когда-то исчезающие заклинания могла использовать невербально и без палочки, почему сейчас не справляюсь? Парадокс. С конфундусом пшик вышел, он не действует на чакроносителей, а империя слишком сложная для выполнения без палочки. Может превратить человека в овощ. Какая звездная ночь, тишина и благодать. Так можно и забыть, где ты находишься. Подсобил отец. Ну хоть высплюсь. Успела умыться и перекусить еще до рассвета. Как хорошо, что мне ничего не снилось этой ночью. Всегда высыпаюсь, когда отца рядом нет. Я хороший разведчик, Гарри, но я не позволяю себе лезть в секреты клана Синджу больше необходимого. По мелочи да, ну там урвать заказ, предотвратить столкновение, напротив усилить охрану где-то, возможно, узнать какие новые техники используют противники. А главное, именно у Синджу есть шанс узнать, как избавить брата от аллергии. Эх, отец все ждет, когда я принесу ему информацию о том, как лучше напасть и прирезать врага, но не того отправляет в разведку. Я даже не рассказываю ему, сколько насчитала детей в клане и сколько из них станет воинами. Клан очень плодовитый, но среди них много тех, кто выбирает спокойную жизнь, становится ремесленниками, занимаются сельским хозяйством. Как же так вышло, что к рождению Наруто осталась одна внучка Хаширамы? Куда они так быстро исчезли? Словно Учиха после резни в Конохе иного будущего. Ты можешь быть полезнее. Вспомнились слова отца. Наверное, он спит и видит, как я, осуществляя его мечты, режу врагов под покровом ночи. Ну или запомнив каждый уголок поселения и вернувшись, зарисую схему расположения всех домов и в какой комнате спит Буцума, глава клана Синджу. Даже не пытаюсь туда лезть, и перед отцом прикрываюсь уникальными сенсорными способностями Табирамы. Хоть какая-то от него польза, и не важно, что я способна скрыться и от этого блондина. Меньше знает Таджима, крепче спит. Ну или я крепче сплю. Так что тут у нас, какая удача. Скопирую медицинскую технику, покажу потом Тору-сану. Арим, сосредоточенней будь, так рыба не оживет, говорила женщина своей молодой ученице. Синджу сидели на берегу у реки, а я маскировалась под скальный выступ. Не деревом же прикидываться, вдруг поблизости Хаширама будет пробегать. Учует, не факт, но, у тебя прекрасный контроль, ты должна справиться, уверяла малышку сенсей и неожиданно прикрикнула. Отчего Ярием и я едва не подскочили с места. Не нервничай. Кому говорю? Ты глупая? Да, ага, не нервничай. Кто тут еще нервный? Напугала, чтоб ее. Меня не было видно и слышно. Магия и чакра, надежные защитники. Да и место мной не первый год используется, насиженное. Все же сюда приводит своих учеников целители Синджу. Традиция у них такая, о которой моему отцу лучше не знать. Но за все время, меня еще никто так не пугал, своим резким выкриком. «Бешеная женщина, мы соберем только соцветия», объясняла Синджу своей ученице тонкости сбора полезных трав и их свойства. Она не догадывалась, что учит сразу двоих. При жаре, при болях в горле, это я удачно зашла. При всех своих странностях, сенсей из женщины неплохой. Мне многое из услышанного пригодится. Что касательно моих экспериментальных лекарственных средств, состав вообще-то простой и легкий в приготовлении даже с квибом, а наши ежи теперь под охраной. Я не удивилась, что целитель Тору-сан легко повторил процесс приготовления, заменив магию на чакру. В нашем клане простудные заболевания больше не вызывают осложнений. Казалось бы, тела чакроносителей весьма выносливы, какая простуда. Но дело в том, что лечиться учиха не любит. В генетике заложено, что ли? Вот и выходит, что простое переохлаждение через пару месяцев может перерасти в большую болячку без хоть какого-то лечения. У нас раньше один на десятерых соклановцев имел хронический кашель, кто-то гайморит, болели почки. Благо сейчас, оценив лекарства, взрослые прекратили вести себя как дети. Ну хоть выспалась за три дня разведки, то хорошо. Пора уже домой, а то братьев Синджу сюда словно интуиция ведет. Слишком часто мелькают в зоне моей сенсорной чувствительности. И что странно, сокращают радиус, постепенно приближаясь к месту, где я окопалась. Как же они меня улавливают. Хорошо, что не находит, но все же, особое чутье, совпадение. Опять своими цветочками занимаешься? Ехидно спросил меня Анару, младший сын друга нашего отца. Даром что старше на несколько лет, ведет себя как задиристый мальчишка. Понял, наконец-то, что уступает в силе и способностях Мадаре, решил на мне отыграться. Как девчонка, не стыдно, для сына главы клана, ПФ, как девчонка, сына главы клана, в кого ты такой, Аная-сан что-то явно упустил в твоем воспитании, бесишь, боги, мне уже 13, а я красуюсь, резкий, четкий бросок и колючий шип шиповника втыкается Анару в шею, а сама я уже стою за спиной парня с кунеем в руках. Знаю я таких еще с Хогвартса, им пока силу не покажешь, не припугнешь, так и будут пытаться задеть побольнее. Самоутверждаются таким образом. Нам в свое время не сладко пришлось, тем более Рон как защитник был так себе. Вечно от него больше криков, чем дела, или самоустраниться от собственного заклинания, или просто глупость какую скажет, и все его на смех поднимут. Да были времена. Жаль, что шипы этого растения не ядовиты, а на рукун, как например лезвие моего куная, чуть сильнее надавило опасным орудием в позвоночник, но так, чтобы не порвать ткань рубашки и не поцарапать кожу, занеся яд. Почувствовала смятение и зарождающийся страх Анару. Не стала дожидаться ответа и ушла шуншином. Мне еще руны вышивать вручную на карманах боевого кимоно, что я приготовила себе на вырост. Когда я уже смогу полноценно создать себе и брату бездонные карманы. Расширение пространства. Ну разве не здорово? Какое преимущество в бою? И пусть Узумаки подавится со своими дорогущими фуин. Мне бы суметь запитать защитные руны вокруг земель клана, чтобы враги не могли нас найти. А то некоторые считают нормальным проникать на территорию клана под покровом ночи и резать спящих учих. Естественно, после смерти Айна-сан охрану усилили, но случаи были и жестоко карались ответной местью. Мне бы хотелось разорвать этот замкнутый круг, Гарри. Насилие порождает насилие. Но пока по земле ползает тварь под именем ненависть, сеющая раздоры и преследующая свои цели, смогу ли я что-то изменить? Ежи клана любит сливу и сушеную вишню, Гарри. Решила тебе рассказать, вдруг интересно. Их чаще всего можно обнаружить в моем саду. Там же я, Мадара и отец медитируем. И мне все легче и легче использовать магию. Это меня сильно радует. Я чувствую, что преодолела невидимую стену и теперь могу идти дальше. У меня все получится. Знаешь, подруга, я стала понимать тебя кое в чем. Ты раньше жаловалась, что не можешь побороть свой гнев. Ты говорила, что он все время преследует тебя, хоть внешне ты не показываешь этого. Нет, я не наполнена гневом и ненавистью, как ты в то время, когда Крестраж оказывал на тебя особенно сильное воздействие. Учитывая мой опыт работы с сознанием и подпольное мастерство в ментальной магии, могу с уверенностью сказать, что в этом теле я подвержена мгновенному переходу в режим сатаны, а иначе описать пламя в груди и желание рвать и убивать я не могу. Может, все дело в подобии режима берсерка у боевых магов, о котором я читала в библиотеке Хогвартса. Может, но какой я боевик, жуть, если честно, и я не знаю. Только дисциплина, самопознание и жесткие ежовые рукавицы держат меня в руках, а еще понимание, что походить на суку Беллатрикс не хочу, иначе бы не сдержалась и ударила в нос этого идиота без применения техник. Тоже мне великий воин, возомнил о себе невесть что, да я бы ему так вдарила, чтобы его нос вошел в череп. Меня бесит эта белая крыса с того далекого дня, когда мы пересеклись в первый раз, 6 лет назад, как мантру повторяю себе, не убить, не менять историю так кардинально, пока не устраню иную проблему. Ох, Гарри, мне просто не везет с блондинками по жизни. Взять хоть того же Малфоя, сколько я с ним намучилась. Как он меня только не оскорблял, как не трепал нервы, но с ним мы хоть не дрались на смерть, Гарри. А здесь, пожалуйста, другой мир, другие забавы. Гребаная задира, он специально нарывается, нашел в моем лице себе противника и бьет всегда на поражение. Изуна с энтузиазмом выплевывает каждый раз мое имя этот кретин. Думает, что я все брошу и рвану ему навстречу. Ага, как же, подождет. Но он же игнорирование не принимает, сразу начинает демонстрировать мне свои новые техники. Я, наверное, его стимул для развития, ведь всегда на 2 шага впереди. Убью тебя, ПФ, бесишь. Все началось довольно-таки давно, когда мы, как и в том треклятом аниме вшестером встретились на реке. С одной стороны, все такие почти на одно лицо, Учиха, папа, братик и я, с противоположной, друг Мадара из клана Синджу с отцом и братом-блондином, такие подозрительно разные Синджу, лишь вкус чакры схожие, иначе подумала, что не родные. Судьбоносная встреча, я не возлюбила Табираму со второго взгляда, первым было любопытство, а потом я разглядела необоснованную злость на меня у пацана и желание убить меня, просто потому, что я есть. И почему я взбесилась? Сколько я уже такие взгляды наблюдала у врагов? Обидно стало, надежд не оправдал, уже не знаю. Захотелось выбить из мелкого всю дурь раз и навсегда, чтоб их всех. У Мадары в тот день шеринган прорезался. Собственно, как и у меня уже вечером 3 томое. Таджима воспользовался эмоциональным моментом и устроил нам тренировку века, где я попала в иллюзию и поверила в смерть Мадары от меча отца. Словно душу вырвал и бросил мое тело в сторону. То же самое отец проделал с братом, и его глаза резко видоизменились до 3 томое с 1. Брат потом признался, что испугался, когда я попала под его огненную технику и получила серьезные ожоги. Но это была всего лишь иллюзия, на самом деле я уже валялась без сознания в стороне. У нас потом был недельный сенсорный шок и перегрев мозга. Я думала, все, вот и смерть пришла, но ничего, оклемались, потому как знала, что Мадара жив. Вот только с отцом отношения ухудшились. Я, кажется, отвлеклась, причем здесь блондин. Да все просто, Гарри. Теперь, каждая наша встреча с Синджу ознаменуется тем, что Мадара и Хаширама бегут навстречу друг другу, с дебильным предвкушением, чтобы сразиться, а мне приходится оттеснять Табираму, брата друга моего брата, чтоб его ненароком не убили старшие. Но вот ведь напасть. Табирама выкладывается по полной, и мне тоже приходится, иначе ведь пришибет. Он бьет наверняка, а я вынуждена просчитывать удар так, чтоб тупица жив остался. Как это сложно, но оказывается полезно в плане прогресса силы и ловкости. Наверное, потому он не дотягивает до меня. У нас стимулы разные, Изуна, прокричал Табирама в очередной раз, когда Мадара и Хаширама не смогли обойти друг друга по широкой дуге и мы ожидаемо пересеклись. А ведь сенсор в семье я, а не Мадара. Как они чувствуют друг друга на расстоянии? Хотя, может, меня брат раскусил, при попытке немного подкорректировать маршрут, чтобы уйти от Синджу. Мадара, Тут уже крикнул Хаширама и с энтузиазмом рванул в нашу сторону. «Хаширама!» — вторил мой собственный брат, а я сдерживала желание закатить глаза. Все эти приветствия врага у меня в голове переводятся как «Я помню, как тебя зовут, враг мой, а ты, я тоже помню, как тебя зовут, мой враг. Я хочу, чтобы ты кричал мое имя громче. Бесишь?» — бросаю в сторону Табирамы, не удосуживаясь, проявлением глупой любезности. «Ну, язык у меня не поворачивается кричать. Табирама, о, Мерлин, я убью тебя!» — грозит Синджу. Это его любимая фраза «паразит». «Карман шире держи, агрессивный неудачник», с каменным выражением лица припечатала и отзеркалив действия противника, выхватила катану. «Красуюсь, но куда без пафоса. Мне даже немного жаль тебя, вместо того, чтобы привычно броситься на меня», выдал Табирама. «Вот только я своими шеринганами вижу фальшь парня, решившего по совету старших вывести меня из себя, чтобы ослабить. Попытка не засчитана, ведь из тебя эмоции выбило еще во младенчестве, когда головой об стену стукнули. А может, тебя мать не донесла и выронила, потому такой щуплый, недоношенный», разорялся пацан, резко скинув несколько лет в моих глазах. Было заметно, что речь ему придумал кто-то другой. Неестественно говорит, смущается, или не хочет то же самое слышать в свою сторону, идиот. Кому-то следовало научиться молчать, или думать самому. Вижу шаринганом, что парень и сам не рад, что такое сказал. Не проспорил ли часом кому, но это уже не важно. Я слышал, без особых эмоций, говорила уже я, добавив в голос маги. Моя успешная попытка адаптировать Сонорус, чтобы не кричать. Ты наконец-то начал осваивать стихийные техники. А я все ждал, когда же ты меня удивишь. Неужели сегодня? Табирама напрягся. У нас, знаешь ли, разведка тоже есть. В моем лице. Последнее время Табирама стал использовать водные техники и преуспевать. Считает это своим преимуществом перед Учиха, использующих огненную стихию. Я никогда при нем не использовала стихию воды, и он сделал ожидаемые выводы. Пора сбить спесь. Ты все время позади, припечатала, наслаждаясь спектаклем, где в главной роли была я. Решил вывести из себя врага, будь готов получить ответ. Шепчу. Агураменти Максима, из правой руки срывается большой сгусток воды. Я, быстро раскручиваясь вокруг своей оси, разрубаю проводящий чакру катаной сформировавшийся шар. Вода, чакра, магия и желание дают результат. Острые шипы эффективнее водяных пуль Табирамы быстро летят в сторону противника. Не самая мощная техника, но эффектное и ранение наносит неприятные. Отправляю следом сюрикены под невидимостью, немного изменив траекторию, чтобы Табирама не расслаблялся и не надеялся уйти замещением без царапин. Выражение лица, разгневанного и недовольного Синджу, пролилось бальзамом на сердце. Да, у меня нет предрасположенности к стихии воды, это магия. Но что это меняет? Ты меня не заставишь, твердым голосом ответил отцу, не проявляя абсолютно никаких эмоций. Изуна, это недопустимо, так же спокойно сказал отец, сидя напротив за чайным столиком. Мы смотрели друг другу в глаза, в которых крутились по три тома и не собирались уступать ни я, ни он. Сейчас мы были равны. Равны по силе и по положению в клане. Вопрос нескольких лет, когда Мадара, который превзошел всех нас, станет главой клана, и я поддерживаю брата. Это мой путь, и я не сверну с него, на мои слова отреагировало пламя свечи. Но не я была причиной нервозности огня. Отец был в гневе, хоть внешне и не похоже, чтобы его вообще что-то беспокоило. Это признак твоей слабости. Любую слабость можно обернуть в силу. Молчание затягивалось, как и наше противостояние. Отец терял контроль надо мной, над братом и злился. Он чувствовал перемены, и они его пугали. «Ты меня разочаровываешь», — сказал мужчина, но я заметила проскользнувшее в его взгляде смятение. Лед тронулся. Я бы усмехнулась, но осталась все такой же безэмоциональной куклой перед лицом своего противника. «Ты меня разочаровываешь», — оставила за собой последнее слово и деактивировала шаринган, чтобы тут же подхватить заваливающегося на бок отца. «Я победила. Я оказалась сильнее. Даже в иллюзии. Какой же ты тяжелый», — взвалила на себя мужчину и потащила в его комнату. «Пусть отдохнет, восстановится. Может, прекратит вставлять палки в колеса?» Глава 6. Анисан осторожно коснулась плеча брата. «Тебе нравится?» Мадара и я находились в крупном городе страны огня. Возвращаясь домой, по решению брата, свернули с пути, чтобы отдохнуть. К моему глубочайшему удивлению попали прямо на праздник. Обычно мы избегаем массовые мероприятия гражданских, но на этот раз задержались. В нос ударил сладкий запах, его тут же перебил другой аромат. Вокруг шум, смех, разговоры, музыка. Улочки невероятно живые, многолюдные и полные веселья. Люди улыбались, бегали радостные дети с бумажными драконами и флажками в руках. Неожиданно подумала, что гражданским живется куда как лучше, чем клановым. Они хоть по мере сил счастливы, в отличие от тех, кто вынужден постоянно отстаивать силой свое право на жизнь. «Это я тебя должен спрашивать», — усмехнулся брат и взял мою ладонь в руку. «Тебе нравится праздник, Изуна? Какой он у меня милый, милый и заботливый братик. И за какие заслуги привалило это счастье? Мне очень нравится», — Анисан рассмеялась и провела свободной рукой по шелку своего нового и, пожалуй, единственного праздничного кимоно, в котором не возникало сомнения в моей половой принадлежности. Главное, чтобы никто не узнал нас, огляделась. Пожалуй, чары отвлечения внимания лишними не будут. Мадара уговорил меня переодеться и прибрать волосы, я даже нанесла легкие освежающие чары на лицо. Удивительно, что я согласилась. Но брат бывает весьма убедителен, особенно когда грозится быть безжалостным в спарринге. Признаюсь, это был самый чудесный день за последние несколько лет. Мы с братом гармонично смотрелись на этом празднике. Было легко и спокойно. Погода соответствовала настроению. Хорошо было бы завести традицию широких гуляний в клане, но это слишком опасно и даже магическая защита не поможет, если пьяные учиха решат отправиться доказывать что-то своим врагам. Не беспокойся об этом, Имата. Никому до нас нет дела. Сейчас, сверкнула и исчез шеринган в глазах брата. Потянула парня за руку и тот подставил щеку для поцелуя. Хохотнула и быстро в нее клюнула. «Смотри», — посоветовал Мадара и вернул свой взгляд к небу. По улице, от дворца феодала, люди запускали красные фонарики в темное, ночное небо. Красиво, так интересно наблюдать за Мадарой. Сейчас, когда он не перед лицом врага, а его мысли не заняты решением насущных проблем, брат выглядит довольно милым молодым человеком. Странно, что девушки в клане на него не вешаются, хотя чувствуют его силу и понимают, что не равны, поэтому не лезут. Наши женщины слишком гордые, а молодые глупые девчонки не интересуют брата. Мой родной, кого же ты найдешь в спутнице жизни? А главное, как мне то быть? Я довольно ревностно отношусь даже к мысли о том, что появится какая-то особа, которой Мадара будет уделять время. Что мне делать, когда эта самая дама предстанет передо мной лицом к лицу? Как удержать лицо и не обидеть? Боги, о чем я? Стыд, забыть и не вспоминать этих мыслей. Наверное, пора уже сейчас начинать бороться с появившимся комплексом младшей сестры, чтобы не превратиться в грымзу. Или уговорить брата скорее озаботиться наследником, чтобы отвлечь меня. «Хочешь данго?» – спросил меня Мадара, когда народ стал расходиться по домам, а улочки опустели. Так все лавочки уже закрыты. Улыбнулась и крепче сжала ладонь родного человека. Мне не хочется, чтобы праздник заканчивался. Я купил данго заранее, удивил меня брат своей предусмотрительностью. Да, обычно ты вообще о еде не думаешь, уставилась на парня, который был доволен собой как кот обожравшийся сметаной. Да, но сегодня необычный день, так ведь? Сунул руку в свой бездонный карман Мадара и достал сначала одну, а потом и вторую, следом третью коробочку со сладостью. Я принимала в руки угощение и моя улыбка становилась все шире и шире. Увидь меня сейчас кто-то из врагов, подумали бы, что в иллюзию попали. Ты мой герой, Анисан. Ты же знаешь, как сильно я тебя люблю. Вот если бы руки заняты не были, я бы его обняла и расцеловала. Ты чудо, ты самый лучший. Счастье разрывало меня на части и склеивало обратно, делая лучше. Как же хорошо жить. Эф, покачал головой брат. Твое выражение лица напоминает мне сейчас одного. ТЦ человека, отвел взгляд брат. Хорошего, уточнила, всматриваясь в профиль Мадары. Казалось, он что-то вспоминает и эти воспоминания его не злят, а вызывают ностальгию и самую малость, печаль. Рассказать он мне не может, к моему глубочайшему сожалению. Но какое я имею право обижаться и настаивать? Да, наверное, одного из немногих, кого я бы мог назвать неплохим человеком. Хаем повернулся ко мне. С днем рождения, Изуна, нежно погладил меня по голове ладонью. Знает, что я не люблю этот день, но с каждым годом, благодаря его заботе и вниманию, мне становится легче. И я даже улыбаюсь, принимая поздравления. 14. За столько лет боль притупилась, сжалилась и позволила мне дышать. Спасибо. Пойдем. Я присмотрел одно место с хорошим видом на город. Если ты хочешь в этом передвигаться по крышам, задумался, осматривая мой наряд, я могу тебя донести, так даже будет проще. Вот еще, закатила глаза, нашел даму в беде, но не тут-то было. Мадара действительно подхватил меня на руки и помчался вперед. Мадара, не злись, а то вообще с рук не спущу, ржал парень, пока я мстительно дергала его за длинные черные пряди волос, желая хоть немного насолить. Не делай так, Изуна, сейчас Данго растеряешь по дороге, я скорее растеряю совесть, чем сладкое. Не согласилась я и громко рассмеялась. Это вообще кто? Скрестив руки на груди, спрашивал брат. Мы стояли на скале, впереди простиралась пустыня, где в песках прятались от жары самые страшные, на мой взгляд, местные твари, гигантские скорпионы, своими конечностями напоминающие мне пауков из запретного леса. Жуть. Но естественно, Мадар имел в виду не мои детские страхи, а двух рогоносцев, стоящих в отдалении и имеющих вид решительный. Эти путники были готовы в любой момент напасть на нас. Ни разу за этот год спокойно до дома не дошли. Постоянно приходится принимать вызов и вступать в бой. Это меня сильно напрягает, а Мадару напротив радует. «Ты не знаешь?» — усмехнулась. «Разумеется, он не знает. Я тоже не должна знать, но у меня репутация шпиона, разведчика и аналитика, так что алиби имеется. Кто это, Изуна?» — повторил вопрос, не готовый к шуткам брат. Судя по отметинам на лице, головных уборах, рогам и одежде. Хаэм, это Гинкаку и Кинкаку, а не Исан. Молодые, но дерзкие ниндзя, твои ровесники. По слухам, это два дальних потомка Рикуда Санина, не утверждаю, что это может быть правдой, но близнецы с большим запасом чакры, благо еще не успевшие перекусить кьюби, а значит не столь сильны, как в аниме. Но главное, Мадара, я вижу в руках одного из них банановый веер, и он мне нужен. Очень. Что с ним не так? Уже по-другому взглянул на близнецов брат, едва не утративший к ним ранее интерес. Поговаривают, что это один из пяти инструментов Рикуда. Они мощные и жрут прорву чакры. Долго использовать даже по отдельности не выйдет, но тот же веер сильно сократит время боя. Он того стоит. Хотелось бы увидеть его силу в бою. Один из пяти, задумался Мадара. А где остальные? Понятия не имею. Легко ушла от ответа. Я знаю, где оружие появится после формирования скрытых селений, а сейчас, мне неведомо, где их прячут. Удивительно, что у молодых близнецов уже есть такая ценность, как Башоусин. Тем временем вперед вышел Гинкаку, имеющий серебристого цвета волосы и такого же цвета перья на головном уборе, похожим на те, которые носили коренные жители Америки. Парень гаденько улыбнулся. Он самоуверенно предвкушал легкую победу над нами. «Похоже, мимо не пройдут», — озвучила мысли вслух, на что брат коротко кивнул. Мне был заметен этот легкий, алчный блеск в глазах Мадары. Он был заинтересован в веере. «Учиха, вот мы и встретились», — заржал Гинкаку и выставил вперед руку. «Сам Мадара и его младший брат Изуна, не зря ли мы вас так долго искали? Это будет занимательно, брат, поставить на место взорвавшихся учих», — заржал Гинкаку за спиной близнеца. «Излишне эмоциональные, чрезмерно вспыльчивые, таких брат легко и быстро выводит из себя. Посмотрим, так ли они сильны, как о них говорят. Эй, стоите ли вы такой известности, а?» В стороне, за нашими спинами на камень приземлился гриф. Падальщики прилетают на пир заранее. Брат продолжал молчать и целенаправленно нервировать противников. Я не мешала Мадаре развлекаться, чем бы дитя не тешилось. Сама я стояла и смотрела вдаль, словно и не было перед нами никого. Не существовало в природе двух будущих шиноби скрытого облака. «Оглох, да, перед вами сильнейшие», — прокричал нам наверх Кинкаку, высокий, крепко сложенный молодой человек. «Мы, братья Гинкаку и Кинкаку, вызываем вас на бой. Еще немного и на нас нападут, не дожидаясь реакции. Вот только я и Мадара давно стоим на противоположной скале, как раз за спинами близнецов. Важный такой, да», — наперебой орали близнецы, все сильнее распаляясь. «Горячие головы, не игнорируй». Кинкаку отвел веер себе за спину. «Так ли вы сильны, как о вас говорят, учиха? Хаэм о вас не говорят», — повысив голос, ответил Мадара. «Точнее его иллюзия. Я не слышал о вас. Значит ли это, что вы не стоите нашего внимания? Сейчас и проверим», — закипел Кинкаку. «Сейчас проверим. Чертов учиха. Удачи, Кинкаку», — пожелал брат брату и пригнулся. Веер прошелся над его головой, не задев. «Мне кажется, после техники воскрешения, эти парни были более адекватными, или сейчас они слишком молодые, кьюби непереваренные. Убить, убить, орали братья, нападая на нас вновь и вновь. Убить, неплохо, радовался братишка, пока я укрывала нас тройной каменной стеной от мощного потока ветра. Веер поражал своей мощью. Этот банановый веер позволяет использовать целых 5 основных стихий. Первые 2 стены снес легко. Я недовольно посмотрела на шедшую трещинами 3-ю стену. Не выдерживает давление. Он не позволяет, Мадара, он генерирует стихии сам. Поэтому и жрет чакру как не в себя. Поправила брата и, сложив печать, установила 4-ю стену. В ближний бой не вступай, отдал команду брат. Возьмем измором. У них запас чакры не бесконечный. Еще несколько атак и добудем веер. Ну вот, вздохнула и одновременно с Мадарой ушла от очередной атаки. Вот сейчас обидно стало. Наложила на нас невидимость. Мадара запустил в Гинкаку огненный шар. Отвлек противников нашими иллюзиями. Я знаю этот взгляд. Мне можно распрощаться с веером. Да, Мадара, о чем ты? Притворно удивился парень и сложил печати. Брат кивнул, и я усилила его атаку, раздувая заклинанием призыва ветра большой огненный поток. Защищаясь от наших атак, братья были вынуждены часто применять веер, отбивая пламя потоком ветра, водой, встречным огнем. Они приближали свое поражение, не успевая перейти в наступление. Мы были чертовски быстрыми для них, а они пока еще слишком слабыми. «Это нечестно», — продолжала я обиженно бурчать себе под нос, выполняя короткие приказы брата. «Здесь прикрыть, тут усилить». Мы чувствовали друг друга, и это делало нас страшными противниками, а еще экономило наши силы и чакру. «Почему он не достанется мне? Хотела его я», — Изуна усмехнулся брат. «Жадность не лучшая твоя черта. И вообще, с каких пор тебе стало что-то для меня жалко? С тех самых, когда у меня забрали то, что я даже в руках подержать не успела. Где справедливость?» «Хорошо», — сдался наконец-то брат. «Я дам тебе немного попользоваться веером», — уговорила сестра. Я хотела возмутиться, но проглотила слова, так как в один миг Мадара оказался за спинами близнецов и просто разрубил парней на двое. «Этот жестокий ненормальный мир. Я никогда к этому не привыкну и не научусь нормально реагировать. Никогда. Иногда, Изуна, кому-то полезно побывать в желудке бога смерти», — высказался брат, на мое продолжительное молчание и неподвижность. Подхватил веер и медленно побрел в сторону, куда мы шли минутами ранее. Бой был скоротечным, мы сильно задержались. «Не стоит стоять без дела, Изуна, поспеши», — запрокинула голову, подставляя лицо лучам обжигающего солнца пустыни. Оно было неумолимо жестоко, жестоко, как и весь этот мир. Пустыня, песок, ветер, огонь, недовольный гриф, который останется без ужина. «Покойтесь с миром», — не видевшая мира, попрощалась с известными из аниме ниндзя, которые уже не прославятся своим безрассудством и силой, не попадут в желудок Биджу, не попытаются совершить переворот. «Никто вас не воскресит, так как мне придется сжечь ваши останки, а пепел развеять». По большому счету, Учиха-наемники, клан наемников, которые готовы отстаивать интересы страны, другого клана, торгаша, феодала, родственника последнего или его любовницы, неважно. Главное, чтобы платили и не имели действующих контрактов с Синджу. Это особое условие. Наем был как всего боевого состава клана, тогда случались бойни и битвы, так и на отдельных представителей и немногочисленные отряды. Отец здраво оценивал мои способности и все тайные, секретные миссии поручал лично мне и моему отряду иллюзионистов, как я их называла. В отряде всего-то и было 3 человека, включающих меня, Нобу и Наоми. Все считали, что я не просто мастер иллюзий, а гений иллюзий с большой буквы, ведь их иной раз не мог развеять даже Мадара, а у него на минутку уже имелся титул непобедимого воина в свои 18, еще немного и как в каноне назовут богом войны. Мой же секрет был прост – магия. Ее не чувствовали сенсоры, она маскировала мою чакру, а трансфигурация открывала бесконечный запас оружия и усиливала техники. Заклинания выручали тогда, когда чакра вообще не могла ничем помочь. И я вытаскивала себя и своих людей из такого пекла, из какого прямой путь на тот свет. Наверное, поэтому, Гарри, ко мне в клане возникло особое отношение. Меня не просто уважают, а чисто по-человечески ценили. Нет, это не совсем так. Как же объяснить? Я чувствую, что в каждом доме мне рады. Я вижу и с шаринганом, и без, какие чувства вызываю у собеседника при разговоре. Старшие бойцы клана выполняют приказы, легко вступают под мое командование. Меня ценят и поддерживают. Мне доверяют матери своих детей, но полно об этом. Вернемся к магическим тараканам. Основным моим набором заклинаний стали иллюзии. Куда я без них? Бытовые чары, не только для идеального внешнего вида, чтобы бесить противника, но и для уничтожения следов моего присутствия. Я мастерски заметала следы, сбивая с толку преследователей. Часто использовала магию на заданиях. Применяла заклинания починки на себе и модере для экономии средств. Чары призыва, маскировки, усиления слуха и зрения, охранные чары, руны, чаще для расширения пространства в личных вещах своих, брата, команды. Магия, мой личный кепки гинкой. Реже использовала легилименцию для добычи информации, в основном там, где нельзя было светить шеринганом и только на гражданских. У ниндзя сильная воля и меня легко выталкивают на поверхность из воспоминаний. Яманака по всей видимости искуснее в этом, чем я. Чаще левитация и патронус для передачи сообщений в клан. Моего сумрачного зверька считают за призыв. Как и в нашем мире, Гарри, у меня выдра. Мои манипуляции с магией Мадара не смог повторить даже благодаря Шарингану. Я проверяла, в нем нет магии, он даже не сквип. Возможно, магия пришла вместе со мной, а помнишь, я одно время не брала из рук Кикимера ничего съедобного, опасаясь, что этот расист меня отравит. Ты называла меня параноиком. О, подруга, сейчас я переплюну даже бывшего Аврора Моудис и его постоянная бдительность. Я воду на заданиях пью исключительно вызванную заклинанием. Еду на яды проверяю, чего даже в Хогвартсе по глупости не делала. Всегда отслеживаю периметры сенсорной чувствительностью и заклинанием, которое, будучи еще в школе старостой, отработала до автоматизма. Понимаешь, однажды уберегла от отравления Мадару. Понятно, что брат сильный, организм выносливый, справился бы с не самым сильным ядом сам, но провалялся бы без сил сутки или двое. Клан мог лишиться заказа, а это привело бы к последствиям. 3 месяца потратила на создание браслета, который бы краснел, предупреждая о ядах, но я не ты, Гарри, на коленке из ничего не состряпаю шедевр артефакторики. У тебя к этому дар, не иначе. Но и моя поделка имеет толк. Заставила детей сплести из кожи браслеты на всех членов клана, а потом почти 3 недели безвылазно накладывала руны и чары на них. Теперь у всех учиха есть своеобразная защита. В клане нашли дополнительный способ использования поделки, проверяют раны. Если светится, значит оружие врага было отравлено, надо применять меры, а не отделываться повязкой. Наверное, вернись я обратно в детство, в наш с тобой мир, Гарри, то уже не была бы той занудной заучкой, которая искала одобрение старших. Я бы вообще не отсвечивала. Выучила кучу отвлекающих внимание чар, научилась вязать и нормально шить. Да, Гарри, я бы не поступила на Гриффиндор. Я бы отдыхала после этого сраного мира шиноби в теплицах с мандрагорами и пряталась за юбку декана. Жить надо в тепле, поближе к кухне, а не как у нас с тобой было. И зачем я только уговаривала шляпу отправить меня на факультет львов? У тех же воронов я бы прижилась лучше.